Глава 10. 22 сентября. Я снова вспоминал Константина, ворчавшего насчет нахождения в ящике. Вот так всегда. Боишься опоздать и проморгать момент, а задержки случаются даже у великих магических цивилизаций. Уже минут 40 я стоял в ящике, заваленном артефакторикой, которую наскребли из пары закрытых проломов, и мель прихватила со сфинксов. Сильно пахло какой-то едкой дрянью, примененный для сокрытия моего запаха. Впрочем, на базе якоря тоже пахло далеко не фиалками. Орда развернула бурную деятельность, снеся участок джунглей и строя каменные строения, создавая плантации и устанавливая артефактные системы. Пока масштаб был невелик, что играло мне на руку. Особенно сильно я переживал за Майю, вынужденную слоняться по вражеской базе, не вызывая подозрений. Сейчас через мелкие отверстия я ее не видел, зато слышал общение с настоящими предателями. «Да ладно тебе, я понимаю, что крутить людей неприятно, но это ведь ради их блага», — говорил один мужчина. «Угу, благо. Их же этими мутантами сделали. То есть я понимаю, почему, но ощущаю себя сволочью», — мрачно ответил более низкий голос. «Им стоило сразу сотрудничать, и были бы целы. Мы и так их уговариваем. Эй, крошка, ты тоже решилась после этого дерьма?» «Нет, я из Африки. Мы первыми поняли расклад», — послышался голос Майи. Разговорчивый присвистнул. «Ого! Слышал, по вам там крепко прошлись. Но, говорят, к первым, кто поступил разумно, относятся лучше. Зато спасем хоть кого-то». «Да плевать мне на людей», — фыркнула девушка. «Своя шкура дороже. Хотя бы поживу подольше, а там разберемся». «Так ты перешла к Орде, чтобы своих защитить от обращения?» — вновь спросил низкий голос. Майя мерзко засмеялась. «Ой, извини, ты серьезно? Теперь наша жизнь — магия. А еще сражаться с людьми гораздо веселее». Актриса отлично играла роль маньячки. Те двое людей, которые пока не имели приказов, просто отдыхали где-то поблизости, что-то невнятно промямлили и попрощались, не желая находиться рядом с ней. И, разумеется, не все предатели спасали только самих себя. Семьи таких также жили в каких-то отдельных резервациях. Орда не стремилась уничтожить расу целиком и обещала свободу в будущем. Метод кнута и пряника только более жестокий. Я бы назвал его методом меча и черствого пряника когда-нибудь в будущем. Влиться в чуждое общество, став его низшим сословием и живя в резервации либо на опустошенном мире, которому на восстановление уйдут тысячи лет, так себе перспектива. Но она лучше смерти и истребления, либо обращения монстром, абсолютным рабом Орды, все еще помнящим прошлую жизнь. Тем более люди будут иметь магию и продвинутые технологии, связанные с нею. Их тоже обещали. Непокорные не особо любили людей, если верить Мэль. Ведь наш широко распространенный вид был основой круга великих богов. Но и особой ненависти к нам не испытывали. Освобождать таких можно. Некоторых просто принудили склонить голову. Увы, в бою насмерть нет невиновных. Просто стоит держать в уме, что если попадаются люди, их можно попробовать вернуть. Жаль, один из сильнейших представителей человечества, Миллер, явно фанатик. Я размышлял о предательстве. Даже немного забежал вперед, раздумывая, что делать с теми, кто останется без хозяев, которым преклонялись. Конечно, сейчас рано об этом рассуждать. Майя продолжала изображать подчиненную одного из восходящих, которой приказали притащить кучу хлама и ждать. Разумеется, Орда прекрасно знала, что такое пропускной режим, проверка грузов и недоверие к своим. Но система свой-чужой у них сбоила редко. Тогда как любые досмотры и прочая бюрократия значительно замедлят процессы. Более того, наша союзница знала фокусы, а Ифрит оказался прав. Периметры охраны хреновые. Хотя иногда все же было боязно и утомительно, ведь антимагию приходилось всеми правдами и неправдами сдерживать и фокусировать в землю. Впрочем, я дождался. Магический фон резко возрос, появились искажения пространства. «Приготовься. Главное, не останавливайся даже на секунду, какой бы соблазнительной ни была цель для еще одного удара», — предупредил Ифрит. «Это я прекрасно понимал. Любое промедление может обернуться битвой с экзархом, находившимся в здании по другую сторону площади. А если Мэль права, и Сирион прикончил второго пришедшего на Землю и забрал весь прогресс, то даже с двумя. Мерцания нарастали, воздух гудел из-за колебаний пространства. Над платформой возник защитный купол, под которым ярко светилась магическая печать на платформе. В мир присылали последнее на данный момент подкрепление для Орды. Я затаил дыхание, чувствуя, как бешено колотится мое сердце. Ощущения были совсем иными, нежели при самой жесткой битве. Ожидание удара, неизвестность, кто придет и как сложится отступление. «Давай!» — мысленно крикнул Ифрит. Я без колебаний начал рывок. Сильный толчок руками в стороны оторвал боковые доски, еще один удар снес переднюю. Я прыгнул вперед, разрывая свое укрытие. Время будто бы замедлилось. Собственные удары сердца теперь казались редкими, а лишние мысли ушли. При помощи потока силы укрепить тело, активировать способность увеличения сцепления с землей, в руке появляется нихилим, в который я тут же начинаю нагнетать свою силу единства. Ифрит возникает рядом и пускает огненные шары, сжигающие слабых монстров. Я резко поглощаю заряд одного из накопителей, ведь канал энергии от внутреннего истока пока слаб. Эта энергия смешивается с эфиром и усиливает нихилим. Щит на платформе спадает. В мерцании проявляется всего 8 фигур, как раз когда я уже нахожусь рядом. Активировать поле подавления. Низвержения пошли прочь из нашего мира. Меч пылал ослепительным светло-оранжевым пламенем, пронизанным тьмой. Ифрит из своего ядра тоже вкладывал энергию в усиление единственного удара. Эффект «Безграничность» помогает разрушать души и разбивать любые типы барьеров. Среди пришедших половина совсем слабаки в сравнительно скромных мантиях. Наверняка просто воители. Однако на Землю явился еще один экзарх. Его аура превосходит силу Полины. Но артефактов самый минимум, а защита неактивна. Плотная антимагия дестабилизирует барьеры, сияние портала гаснет. Потяжелевший меч в моей руке ощутимо дернуло лишь один раз. Пришедшие не успели среагировать. «Да, сука, знай наших!» В меня полились реки эфира, мгновенно зарядившие нихилим. Но накопитель был мизерным на фоне объема, обрушившегося на меня вместе с могучим потоком маны. Самым сложным теперь было не замереть на секунду из-за нахлынувших ощущений. Я резко остановился и направил всю силу ног для нового вектора движения, одновременно активируя звездопад. Ифрит и Майя уже двигались впереди, расчищая путь. Африканка сверхгравитации раздавила толпу кобальдов, Ифрит сжигал измененных, копошившихся около возведенных зданий и защитных сооружений. Определить достойные цели было, мягко говоря, трудно, но я заметил нечто вроде помеси птеродактиля с попугаем. Целая стая расселась на крышах и стала идеальной мишенью. Именно на них обрушился дождь из пламени бездны. Вокруг бушевало пламя, пока я разгонялся. Мы уходили шумом и отвлекая внимание. Конкретный сценарий зависел от реакции Орды. Тем временем эфир все еще усваивался моим даром. Всего два прорыва до 468-го, если я не ошибался. Новый уровень и так был близок. И я фактически получил чуть больше одного. Впрочем, я уже был сильным, и сейчас мой дар должен укрепляться, чтобы лучше переносить отключение антимагии. Я широко улыбался. Маленькая победа после подлого удара грела душу. Но я ни в коей мере не переживал о чести. Перед лицом вторжения и истребления она ничего не значила. Мы использовали все методы. Жуткий гомон и рев слился в сплошной гул. Ифрит догнал меня, и я сразу же отозвал его тело и нихилим. Парные клинки Ши убрали сопротивление воздуха, я ускорился еще больше, отскакивая теперь от воздушных платформ и нырнув в джунгли. Майя, сохранившая все свои артефакты, все еще оставалась невероятно скоростной для своего уровня. За нами гнались, но недостаточно быстро. Экзархи выйти не успевали, и потому мы соединились и сменили курс. Убрав один меч, я сгреб девушку за талию и активировал артефакт побега, нагнетая в него силу пространства. «Давай же, быстрее, перенеси нас подальше!» Я замкнул поле антимагии, сжал его до предела и окутал нас обоих коконом из своей силы, одновременно пытаясь воззвать к своей способности телепортации. Увы, собственная сила не отзывалась, зато одноразовый артефакт вспыхнул ярче. Еще одна вспышка, и мы вновь находимся над густыми джунглями. Я немедленно нырнул в зеленую листву. Ветви и листья стучали по лицам, а выставленный изогнутый клинок то и дело срубал наиболее неприятные препятствия. Теперь я, напротив, развернул антимагию на полную, глуша ауру Майи. Это мешало ей поддерживать свой полет, так что пришлось нести ее. «Думаю, уже хватит. Не сжимай так сильно», — взмолилась африканка. «Что же все девушки так не любят, когда я их ношу? Никому в здравом уме не понравится, когда его несут, как свернутый ковер». Я засмеялся, тем не менее не сбавляя темпа, ведь выход из портала могли засечь. «Потерпи еще пару минут, сейчас затаимся». Мэль опять полезла обниматься и в силу моей неспособности помешать поцеловала в шею. «Удача любит смелых. Ох, как я хочу сейчас видеть лицо Экзарха из Инвиктус». «Хорошо, давай ты меня отпустишь». «Нет», — усмехнулась Мэль, прижимаясь ко мне грудью и обдав горячим дыханием. «Мне нужно еще пару минут успокоить нервы. Великолепно». Признаться, я тоже радовался. А поскольку причуды нашей союзницы не стоили мне ничего, я не стал ее прерывать. Главное, что она не шла дальше, чем я позволял. «Смертная, почему ты выглядишь столь хмуро?» — поинтересовался Ифрит. «Да, это лишь маленькая победа в Великой войне. Но в глазах врага поражение гораздо значимее уничтожения могучих монстров». «Да, я убила тех, с кем говорила», — ответила Майя. «Они стояли рядом и не успели ничего сделать. Придавило гравитации. Но они ведь надеялись защитить своих». Ей возразила Мэль, все еще продолжавшая нарушать мои личные границы. «Страна стоит. Существует мировое сообщение. Они уже сдали родной мир. Они либо трусы, либо абсолютные приспособленцы, сразу выбирающие сильных. Если бы ты этого не сделала, они бы помогли в скором падении этой страны». «Ваш мир слишком тихий, и вы придумали высокую мораль», — добавил Ифрит. «В любой войне каждый защищает интересы своей страны и тех, кто остался в ней». «Ты ведь не думала, что у каждого из непокорных есть семьи, и что они бьются с богами, потому что иначе их бы поставили на колени и обратили в вечное служение?» «Говоришь удивительно разумные вещи», — ехидно протянула Мэль. «А ведь я так и не рассказала примеры того, как народы живут под дланью паразитов. Направляемся к древнему храму, а по пути я кое-что расскажу». Девушка, наконец, отлипла от меня, бросила томный взгляд и отошла. Эйфория свершения отпускала, уступая место новым планам. Земля получила отсрочку и следовало двигаться дальше. Мэль вернула кулон с Теоданом полубогу, а также его вещи, которые он принялся внимательно рассматривать, на что демоница лишь фыркнула. Африканка приняла наши аргументы и отбросила сожаление. «Жестоко, но это так. Если ты ради защиты предал, когда ситуация в мире далека от отчаянной, значит, говорить не о чем. Как представители двух домов Ши, так и горстка оставшихся от доминиона Салайс сдались в самом конце, когда оставалась только жизнь в служении или бессмысленная смерть. От места, где находился плацдарм якоря посреди обширной Амазонии до нашей цели, было менее 1500 километров. Мэль телепортировала нас всего раз, и мы решили взять небольшой перерыв. К счастью, сейчас не сезон дождей, и мы могли насладиться красотой тропического леса. Местом отдыха были избраны ветви высокого мощного дерева, с которых свисали лианы и прочие растения-паразиты. Открывался живописный вид, и Мэль, немного подумав, все же приступила к теме, рассматривая скипетр, который держала одной защищенной рукой. Что сказать? Мне бы поливать паразитов только грязью, но мир окрашен тонами серого. Их общество разнородно. Все зависит от конкретного покровителя. Где-то небоскребы вздымаются до небес, а в безжизненных пустынях растут комплексы, в которых живут миллионы. Каждый живет и, казалось бы, счастливо. Миры процветают. Птицы в золотых клетках не ведают мира. На первом месте фанатичная верность своим покровителям. Шаг в сторону — ересь. Убийство высокопоставленного человека — меньшее преступление. «Никто не хочет, чтобы выпадали из подчинения», — заметил Ифрит. Мэль хмуро посмотрела на полубога и более взгляд не отрывала. «Верно. Вопрос в том, где остановиться. Сколько себе приписать? В некоторых мирах верят, что их покровитель сотворил мир. Либо он один из сотворивших. Демиург реальности, хотя это все равно, что поднять придорожный камень и заявить, что способен двигать горы. Покорение космоса таким народом запрещено. Для паразитов важны дистанции, и если они далеко, то не могут черпать силу веры, а в материальном мире всюду властвуют холод и пустота. Испансия лишь по указу свыше, когда покровитель способен дотянуться до нового мира своими владениями. Удивишься, но некоторые более развитые цивилизации знают о Вселенной меньше жителей Земли». Я невесело усмехнулся. Вроде и хорошо, но звучало как-то обидно. «Мы многого достигли. Конечно, даже если сейчас победим, о колониях на Марсе надолго забудут. Знаешь, вопрос не в тему. А возможен ли полет быстрее скорости света? Хотелось узнать, насколько близко звезды, или мы застряли на нашем голубом шарике. То, что кто-то улетел на колониальных кораблях, еще ничего не значит. Мель смогла меня обрадовать. Да, возможен. Как правило, через прыжок на самых верхних слоях астрального плана, либо благодаря полету внутри искажающего пузыря. Конечно, бывали миры без магии и богов, но попав в зону их влияния, о космосе забывали. Ты не представляешь, как легко переписать историю. Дело даже не во владениях как таковых, а именно в контроле. Но лживая вера и жизнь в соответствии с планом — это лишь одна из сторон. А то, что в белоснежных городах красивых со стороны порой жить неудобно и за красоту страдают низшие слои, это вовсе мелочь. Как заставить людей неистово верить? Я вздохнул, понимая, к чему все это. В окопах нет атеистов. Люди гораздо охотнее молятся, находясь в тяжелой ситуации. «Или если они верят, что могут возвыситься и жить лучше», — дополнил Ифрит. «Божественная энергия льется намного активнее, когда поклонение неформальное». «Потому я называю вас паразитами», — усмехнулась Мель. «Где-то есть боги, но трудно устоять перед соблазном. В одних мирах жесткая иерархия власти, и низам жить сложно, хотя вокруг изобилие. Забавно, что этот парадокс и в вашем мире процветает без влияния богов. Целые страны голодают и умирают от болезней, пока иные владеют такими средствами, что их не смогут потратить даже их внуки. Если вещь оказалась не нужна богатым, ее скорее уничтожат, чем дадут имеющим меньше средств». Ха, Хамель, смотрю, коммунистка. Но если честно, этот парадокс общества и правда существует. Конечно, есть сложности, законы работы капиталов, но мир действительно полон абсурда. Майя, кстати, опустила плечи и задумалась. Африканцы живут не очень богато не потому, что проблема в людях. Просто некоторые колониальные империи, вроде Британии, половину истории как вампиры пили кровь у тех, кто оказался не столь развит. Впрочем, и жители Африки тогда показали разобщенность. Я не стал углубляться в эти исторические вопросы, и Мель продолжила рассказ. Где-то порой бушуют эпидемии или стихийные бедствия. Реальные или не очень угрозы появляются на горизонте. Сейчас с этим легко. Орда наступает, народ безбожников жаждет всех уничтожить и сжечь миры. Ложь, геноцида они не желают. Непокорные эгоисты. Да из чего бы им проявлять много сострадания к павшим мирам? Но их образ рисуют намного мрачнее. Уверена, даже ты сейчас думаешь о них хуже, чем есть. Однако они слишком далекая угроза. Единицы смертных имеют долголетие достаточное, чтобы застать начало и конец конфликта. «Сколько в земных годах?» — спросила Майя. «Около 5000 лет». «Долго, да? Горячие фазы столкновений, борьба за миры происходит не так уж часто. Внутри осколков течением времени легко управлять, поэтому Орда существует и развивается. Однако большую часть времени — это холодная война, в которой обе стороны не хотят бить первыми». Размах впечатлял. Вечное противоборство, в котором сгорают миры. И в связи с этим у меня появился вопрос. Обе стороны ведь забирают представителей рас себе в услужение, и самых сильных отбирают из Орды. А срок-то впечатляющий. Мэль лишь хмыкнула. Существо можно запереть в изолированном пространстве с замедленным временем. Так делают непокорные. Хотя и паразиты собирают армию, главное — полностью изолировать островок реальности от внешнего мира. Можно без проблем продлить жизнь, омолодить. А даже если воин просто не вписывается в общество, его можно оставить спать. Наконец, энергия никуда не пропадает. Можно извлечь силу и отдать другому. Даже если кого-то просто убьют, остаточная энергия просто рассеется в мире. Сколько же одаренных они собрали и вырастили сами? Шоком произнесла Майя. Действительно много. Сейчас ваши маги развиваются невероятно быстрыми темпами. Непокорные сообщества тех паразитов удалены друг от друга во Вселенной. Как же они встретились? Вели дальнюю разведку. Искали угрозы и обнаружили друг друга. Не знаю, кто нашел первым и с чего началась война. Непокорные уже тогда были довольно сильны. Кстати, интересный факт. Свободный народ — это буквально перевод их самоназвания с их древнего языка. Те, кто властвуют над своей судьбой. Мэль прервалась, мазнула взглядом по ифриту, а затем посмотрела куда-то вверх. Проследив за направлением ее взгляда, я увидел красивую птицу в кроне дерева неподалеку. Возвращаясь к паразитам. Методы заставить верить сильно разные. У владыки рассвета, Ариане, есть вампирские кланы, тайно живущие среди простых людей и служащие темному владыке, помогающему им скрываться. На самом деле он один из свиты, практически друг бога предела. А Исхарий, покровитель войны, думаю, ты догадался. Я медленно кивнул, тоже любуясь красотами земли, которые скоро могут погибнуть. Он устраивает войны, где за обеими сторонами стоит либо он сам, либо его помощники. А как же затраты на внутренние конфликты? Несущественны. Главное, что сражаются не они сами и не бьются насмерть их слуги. Исхари — один из верховных богов, хоть и намного слабее Астара. Первого среди равных. Их сила колоссальна, а свиты и слуги являются их опорой. Многие знают лживость господина, только называют это иным понятием — необходимой стратегией. Вселенная полна угроз. Где-то наверняка есть группа таких же паразитов. Быть может, верховный бог — далеко не пик силы. И где-то живет обезумевший вечности сверхтитан. Поэтому они готовятся. Их народ процветает в борьбе, растет и усиливает их. Свободный народ теперь имеет те же взгляды, но вместо союза две силы как раз стали тем самым злом друг для друга. Как видишь, в этой войне нет правых. Мэль замолчала, смотря вдаль с меланхоличным выражением лица. «Земля ничего не сделала ни одной стороне. Мы защищаем свой мир». «Мы правы», — заявила африканка. «Да? Но сейчас вы, вместо того, чтобы просто усилить Орду и помочь положить конец войне, тратите ее ресурсы. Что если придет тот самый сверхмонстр, и с ним не совладают, потому что сожгли ресурсы не в тех битвах? Удел слабого — стать ступенькой для сильного». «Ужасная, извращенная логика», — бросила Майя с отвращением. «За что мы умираем? Что, если все это пустая паранойя?» Мэль медленно качнула головой. «Есть правда даже среди тех, кто живет, меняя лживые маски и играет с чужими судьбами. Астар как-то видел. Издали, что исчезла звезда. Голубой гигант, столь крупный, что если им заменить ваше солнце, то орбита Земли оказалась бы внутри звезды, а около нее медленно парил черный дракон. Не было взрывов, магических печатей или помощников». Только абсолютная сила в одну секунду стершая светила. Битвы тоже не было. Великое создание просто пропало. Все долго молчали, погрузившись в свои мысли. Меня пробрало до мурашек лишь от мысли о силе такого дракона. Он владел силой бездны? Никто не знает. Мэль слетела с ветки и переместилась ко мне, опять повиснув на руке. Бесполезно думать о нем. Что же это правда? Если во Вселенной действительно таятся столь могущественные существа, то будь они настроены агрессивно, нас бы ничто не спасло. Действительно, правых нет. Мне нет дела до методов усиления богов и как мы их подставим. Есть наше выживание. Мэль молчала, просто кивнув. Зато заговорил Ифрит. Но теперь есть повод остановиться и задуматься. Даже если появится возможность, стоит ли сжигать миры Орды? У Ифрита, как всегда, такие планы, что Наполеон позавидует. Впрочем, у Константина желания такие же. Останавливать эту войну мы в любом случае не можем. Реалистичные цели скромнее, и даже они кажутся многим пустыми надеждами, но мы идем к ним. Передышка завершилась, мы снова телепортировались. На этот раз сразу к цели. Мачу-Пикчу, храм солнца, из которого открывался вид на священную для инков долину. Полностью заброшенное место высоко в крутых скалистых горах, утопающих в зелени. Вид открывался просто умопомрачительный. Такой, что хотелось остановиться и какое-то время им любоваться. Мелкие горы в Южной Африке или наш Урал казались просто карликовыми. На плоском участке горной гряды раскинулись замысловатые каменные руины, построенные, по словам Мэль, примерно в 1450 году. Нас никто не торопил, мы приступили к исследованию. Крутились около получаса, побродив как по руинам, так и ближайшим пикам. «Ничего», — задумчиво сказала Мэль, — «похоже, в этот раз мимо. Проверим еще храм Кринканча в городе Куско, совсем недалеко отсюда, хотя он построен еще позже. Даже жаль, ведь именно это место выглядело как то, где могут храниться древние тайны. Впрочем, день и так уже был достаточно насыщенным. Еще один портал и аккуратная проверка небольшого города в долине». Там, над частично разрушенным храмом, построили христианский собор. Увы, также никаких следов необычной энергии обнаружить не удалось. «Зато мы сегодня прибили подкрепление непокорных», заключил я после первого телепорта обратным маршрутом. «У тебя еще есть цели?» «Нет. Мне требуется больше времени и более подробное изучение нашей находки», Мэль качнула головой. «Я верну вас на прежнее место. Что планирует делать Майя?» «Я бы хотела помочь тебе защитить страну. В Африке сейчас все хорошо. Заодно быстро повышу уровень и потренируюсь рядом». Я был только рад получить еще одного союзника. План, как вернуть ее к людям, был примитивным. Постарался Константин, но из-за его манипуляций возражала система. Майю уже считали пропавшей и погибшей. Но мы легко скажем, что таков был наш уговор на случай неудачи. Все равно никто не сможет требовать от нас более подробный ответ. Оставалось думать над тем, как строить взаимодействие с Мэль. После битвы новостей мы все устали, в особенности морально. Я за один день преодолел ограничения, ослабляющие меня. Мы возвращались тем же маршрутом, пребывая в своих мыслях после рассказа Мэль. Ифрит ничего не отрицал. Наверное, думал, поступал бы он так же или снова пустил бы события на самотек, как в его мире. Мэль вернула нас в хорошо знакомые леса, недалеко от Нижнего Тагила. Ей требовалось еще несколько дней. Я решил не спешить с возвращением и остаться отдохнуть в заброшенной деревушке, чтобы продолжить бить Орду. Хотелось бы уничтожить и готовившийся к активации якорь в эпицентре. Но попытка попахивала самоубийством. Второй раз фокус с Майей не пройдет, и уж пока ценная установка уязвима, охрана около нее на максимальном уровне. «Алексей, как думаешь, зачем мы демону?» — спросил Ифрит, когда мы устраивались на ночлег. «Пока полагаю, что в качестве боевой силы. Первым обманывать ее я не собираюсь». Полубог лишь хмыкнул и сел медитировать. В это время далеко в Бразилии. Представители свободного народа все еще едва могли поверить в произошедшее. Атака врага прямо в сердце их базы. Огромный урон. Убийство едва присланного подкрепления. Тиран Норенвиктус был в ярости и за шею поднял восходящего, отвечавшего за безопасность этого плацдарма. Как они смогли обмануть идентификацию и подойти сюда? Почему не нашлось никого, способного остановить какого-то человека? Ярость Экзарха была страшна, тем более ответов не было. Силы вторжения получили заметный урон, и никого не удалось схватить. Сирион не желал вмешиваться, тем более его внутренний голос благодарил Алексея. Конечно, жаль, что он сбежал, но своими действиями он очень помог ему. Кроме того, он впервые радовался тому, что уже не был главным по веской причине. Тараннор Инвиктус. Установлен усиленный канал связи, готовится проекция из зала Совета Теургов. От нас срочно требуют дать ответ. Тиран бросил восходящего на землю и направился к строению. Что же, значит, они его получат. За мной. Экзарх этого не показывал, но он нервничал. Ведь провал был действительно громким.